«Все готово», — ответил Громадский. «Здесь подождем?» «Да, лучше здесь». Машина отошла в сторону к кювету. Нерич прохаживался вместе с Громадским. Поддувал морозный ветерок. Нерич поднял воротник. Как ни странно, он сейчас думал не о предстоящей опасной и дерзкой ночной операции, в успехе которой не сомневался, а о том, как лучше и вернее ликвидировать Бажену. Вскоре со стороны города бесшумно подкатил закрытый пикап, и из него вывалились 8 человек, одетых в форму чешских пилотов. Громадский пересчитал людей. «Почему 8, а не 11?» — спросил он Нерича. «Сколько есть?» «Ну вот», — недовольно буркнул Громадский, — «а я подготовил машины на всех». Тесной кучкой зашагали в сторону аэродрома. Часовой у входа козырнул коменданту, идущему впереди, и пропустил всю группу. Пересекли летное поле. Остановились на стартовой дорожке. Здесь, вытянувшись гуськом, застыли 12 приземистых самолетов, готовых точно птицы оторваться от земли. «Одну минуту внимания!» — тихо, но четко произнес Громадский. Пилоты окружили его. «Я пойду ведущим. Поднимитесь один за другим с интервалом через полминуты, не более. Никаких кругов. Ложитесь прямо на курс. Под Регенсбургом будут выложены сигналы. Впрочем, это вам хорошо известно. По машинам». Пилоты быстро разошлись по самолетам. Громадский подал руку Неричу. «До лучших дней. Через 40 минут буду пить коньяк за ваше здоровье и успешное завершение начатого. Всего хорошего. Боюсь, мы прибудем на место раньше вашей депеши. Пока зашифруют, расшифруют, доложат, а мы этим временем уже приземлимся. Ну, я иду». Загребая руками и ногами, Громадский направился к передней машине, но его остановил окрик одного из пилотов. «Эй, комендант, на машине нет аккумулятора!» Громадский резко обернулся. «Как это нет?» «А вот так? Нету?» «И у меня тоже нет». «Что за чертовщина? Вы нас в бирюльки собрали играть? О чем вы думали?» Громадский стоял, руки его повисли плетьми. Страшная догадка, подобно электрическому току, пронизала его. Машины были экипированы полностью, вплоть до боевого комплекта. Вечером он лично проверил все машины. Пилоты в злобном молчании окружили его. «В чем дело?» — резко спросил один из них. «Кому это надоело болтаться на белом свете?» Громадский напряженно искал выхода. «Скорее в машину, пока она не ушла в город», — сказал он каким-то чужим голосом. Нерич опомнился. «Вы что, с ума сошли? Что вы этим хотите сказать?» Громадский развел руками. «Если только успеем». Он был прав. Спереди, сзади, слева, справа, отовсюду послышался нарастающий треск мотоциклов. По меньшей мере полсотни мотоциклистов неслось по территории аэродрома. Кольцо их мгновенно замкнулось. Из прицепов, из багажников спрыгивали бойцы и офицеры Корпуса национальной безопасности. «Не с места! Руки вверх!» С длинных поводков рвались злобные овчарки. Силы были явно неравны. Сопротивляться не имело никакого смысла. Все же кто-то из пилотов успел сделать два выстрела. Спустя минуту он уже лежал на земле, сбитый с ног рычащей овчаркой. Один из пилотов подбежал к Неричу и наотмашь ударил его в лицо. Нерич не устоял на ногах и рухнул на землю. «Руки вверх и откроем огонь!» — раздался требовательный окрик. Коротко хлопнул выстрел. Это пустил себе пулю в лоб комендант Громадский. Вскоре на аэродроме восстановилась тишина. Млечный путь побледнел. Из-за черного заводского корпуса, видного на горизонте, медленно выплывала луна. Мороз усиливался к утру. Антонин Слива поднялся чуть свет. Обязательная утренняя зарядка, потом обтирание ледяной водой. Оделся, потянулся к пачке сигарет, но тут же отдернул руку. Он дал себе слово не курить до еды, и приходилось этого правила держаться. Несмотря на то, что спал всего 3 часа, он чувствовал бодрость во всем теле, чувствовал приток свежих сил. Голова была ясной. Вспомнил Янковца. Вчера звонили товарищи из моста. У Янковца в части не произошло никаких осложнений. Слива передал им, что приказом министра внутренних дел Янковец премирован большой денежной суммой. Потом в сознании возник образ Бажены. Он припомнил минута за минутой тот вечер, когда провожал ее из корпуса до квартиры. Антонин по-прежнему держался с нею, как старый испытанный друг. Ни одним словом он не намекнул ей на свои надежды, и так честнее, Ей сейчас не до этого, а время — лучший лекарь. Утро было на диво хорошо, и чудесно была спящая Прага. Слива емко всей грудью вдохнул в себя морозный воздух, чувствуя, как он дошел до самого дна легких. Отряхнув с борта штатского пальто клочок шерсти овчарки, он быстро зашагал по пустынной, еще затянутой предутренним сумраком, улице. Из первого же автомата он соединился с квартирой Гоуски и долго стоял с трубкой возле уха, слушая безнадежные гудки. Не хочет вылезать из-под одеяла, жирный кабан, но все равно подниму. И он продолжал держать трубку. Наконец Гоуска отозвался глуховатым, заспанным голосом. «Это я, Слива», — сказал Антонин. «Через 15-20 минут буду у вас». «А зачем?» — опешил Гоуска. «Дело не терпит никаких отлагательств. Я звоню уже второй раз», — соврал Слива. «Ну что ж», — нерешительно сказал Гоуска. Послышались отбойные гудки. Не успел Гоуска умыться, как Слива уже звонил у подъезда его особняка. «Я не знал, что вы такой нетерпеливый и рисковый человек», — впуская раннего гостя, пробурчал Гоуска. «Заявляться ко мне в такое время не совсем-то удобно». «Бывают в жизни исключения», — заметил Слива. Они прошли в кабинет. Гоуска шел на цыпочках, чтобы не наделать шума и не разбудить своих домочадцев. «Что у вас такое? Что за пожар?» — спросил он ворчливо. «Именно пожар, выражаясь вашим языком. Сегодня ночью на этом пожаре сгорели врач Нерич, которого все считали покойником, комендант одного из военных аэродромов Громадский, бывший заведующий гаражом специальной автобазы Богуцкий, доктор богословия из Карлина Кратухвилл, инженер-химик из моста Арнольд Тука, какая-то модистка и 8 пилотов, прибывших из западной зоны Германии. Не больше, не меньше 13 человек». Гоуска сидел, как истукан. Его обвислые щеки позеленели. Из всех перечисленных Антонином он знал только одного Нерича, но все говорило о том, что произошла катастрофа. Он машинально потянулся к телефону, но отдернул руку и спросил. «Всех вместе? Когда?» «Между часом и двумя ночи. Нерича, начальника гаража и 8 пилотов арестовали на аэродроме. Они пытались подняться в воздух на боевых самолетах. Комендант покончил с собой, а остальных взяли». Гоуска нервно пощипывал свои коротенькие усы. Он не был посвящен в это дело. Почему смешались в одну кучу Нерич, модистка, какой-то доктор богословия, пилоты? «Зачем нужно было поднимать самолеты?» — спросил он. «Нерич уже дает показания. Он говорит, что это делалось с определенной целью — скомпрометировать Министерство обороны и показать народу, что офицерский состав военно-воздушных сил не согласен с существующим в стране политическим режимом. Своего рода обструкция».